Предисловие читает Игорь Кириллов. О дневнике, который вел 13-летний Володя Борисенко в оккупированном Крыму, его родственники знали. Но где находится тетрадь, не помнил даже сам Владимир Федорович. То ли осталась в Феодосии, то ли совсем пропала. И только после смерти отца в 1986 году его дочь Марина, разбирая бумаги, нашла эти записи и автобиографию, в которой кратко перечислены события, описанные в его дневнике. До декабря 1943 года я существовал, прячась от облав и от угона в Германию. Но в декабре под угрозой расстрела пришлось стать на учет на биржу труда, откуда 4 декабря был послан работать на электростанцию в качестве чернорабочего. В марте 1944 года все рабочие электростанции были увезены на грузовиках к Севастополю для дальнейшей отправки в Германию. В пригороде Севастополя, Инкермании, во время налета наших штурмовиков, мне, а также трем моим товарищам удалось бежать в лес. После освобождения Крыма Володя вернулся домой в школу. После войны поступил в Ленинградский институт физкультуры. Он покорил добрую половину бассейнов мира и стал частью спортивной элиты СССР. Ни одна олимпиада не обходилась без него. Сначала в качестве участника, а потом тренера и судьи международной категории, рассказала нам Марина. «Кто тебя научил плавать?» Пораженно спрашивали Володю, когда он только приехал в Ленинград. «Море», — отвечал он, — «море, соленым воздухом которого вдышал с детства, море, из которого всю войну добывал мидии, чтобы прокормить семью, море, в котором на его глазах утонул корабль с людьми». С этой сцены и начинается дневник Володи Борисенко. Дневник Володи Борисенко. Читает Владимир Хотиненко. Январь 1942 года. В ноябре 1941 года в Феодосию ворвались немцы. Возможность эвакуироваться мы не имели. Во-первых, из-за болезни отца, во-вторых, брату Анатолию было всего 4 года, а сестре Дине не было еще года. Кроме того, корабли, выходившие из порта, сразу же топились немецкими самолетами. Через 2 часа после вступления немцев, 1 января 1942 года, в Феодосии был высажен нашим флотом десант, который продержался 3 недели до конца 21 января 1942 года, когда в город опять вошли немцы. Ну, так стало быть, сегодня я решил начать дневник. Я очень жалею, что не начал его раньше. Хотя все равно я не смог записать все те ужасы, которые прошли перед моими глазами. Да и к тому же они незабываемы. Да вот еще сегодня, только мы с отцом вышли за ворота, сразу же мы увидели огромный столб дыма и огня. Это горел 3-этажный дом, который находился против Союзтранса. Весь город представляет скелеты зданий, воронки развалины. Все лучшие места города разбиты и исковерканы. Вокзал, Астория, гидротехникум. Первая школа, 6-я школа, огромная табачная фабрика, горсад, купальня, базар. Много пекарень, выгорела вся итальянская и весь порт. Кроме того, сотни мелких домиков также были разбиты. Были разбиты все водопроводные трубы. Город пил воду из подвалов, воронок, люков, известковых ям. Всего не описать. Мы пошли с отцом за водой к известковой яме. Повсюду на улицах ходили немцы, валялись рассыпанные патроны, гранаты, осколки от бомб, от снарядов, целые неразорвавшиеся снаряды. По разбитому магазину, собирая доски, ходили люди. На площади, где находилась известковая яма, были построены 3 новых 2-этажных дома, один из них уже был разбит. Недалеко догорал склад боеприпасов, устроенный в бывшем детдоме. Возле раскопанных бомбоубежищ валялся убитый человек. Площадь была усеяна неразорвавшимися снарядами и мелкими бомбами. Набрав воды, мы вернулись домой. Теперь мы как бы отдыхали. Только изредка где-то полетит самолет, раздастся несколько выстрелов и все. А то с 29 декабря и до 21 января город беспрестанно бомбили немецкие самолеты. В это время много ужасов прошло перед моими глазами. Недалеко от базара в один двор попало несколько бомб, и под развалинами остались 30 человек. Только нескольких сумели откопать, остальные погибли. Но самое неизгладимое впечатление у меня осталось — это гибель корабля. Я решил описать ее в этом дневнике. Мы с Борисом, воспользовавшись некоторым затишьем, пошли на гору, к Джону. Дул тихий ветерок. На море были небольшие волны. На горизонте показался корабль. В воздухе носились несколько советских самолетов. Я указал Борису на приближающийся корабль. Корабль подошел к пристани, но, сделав полукруг, отошел километра на 3. Так он делал 3 раза. Прошло с полчаса, как мы смотрели за ним. Самолеты кружились в воздухе. Я подумал о том, что если он повернет 4-й раз, что-нибудь должно случиться. Пароход повернул 4-й раз. И вот когда советские самолеты чуть отлетели в сторону, далеко за Лысой горой показались точки немецких самолетов. Их было 7 истребителей и 5 бомбардировщиков. Истребители быстро оттеснили наши самолеты, скрылись в тучах. Бомбардировщики продолжали свой путь. Наши самолеты были далеко в стороне. Зенитки создали огненную преграду, но немецкие самолеты штопором понеслись вниз и поднырнули под разрывы снарядов. Выровнявшись и опустившись гораздо ниже, немецкие самолеты начали пикировать на корабль. Корабль полным ходом шел к порту, чтобы в нем укрыться. Мы поняли, что корабль погиб. Самолеты, быстро приблизившись к кораблю, выстроились в шеренгу и начали по очереди бросать бомбы. Вот бросил 1-й самолет. Но корабль быстро застопорил машины, и все 5 бомб подняли огромный водяной столб впереди корабля. Кинул 2-й, но корабль сразу рванул с места, и позади него разорвались 7 бомбы. 3-й снизился ниже всех и бросил свою 5-ку в корабль. Но корабль резко повернулся в открытое море. Но 4-й и 5-й самолеты кидали сразу вместе. Корабль повернулся к порту и затормозил. 5 бомб разорвались впереди корабля, обдавая его ледяными брызгами. Но 5 других попали в самый центр корабля. Корабль, как будто ни в чем не бывало, продолжал идти вперед. Ничто не показывало, что в него попали бомбы. Все 5 немецких самолетов, думая, что они не попали, снизились 50 метров и начали из пулеметов стрелять по слободкам. Вскоре они скрылись за горой. Корабль 3 минуты быстро шел по направлению к порту. Вдруг он разом остановился. Тяжелый дым повалил из его середины. Видно было, как с борта слетела лодка, как люди прыгают в ледяную воду и как все сразу плывут к лодке, цепляются за ее борта. Пароход быстро пошел в воду. На капитанском мостике мелькнуло несколько огоньков, и потом еще несколько мелькнуло на корме корабля. Люди кончали самоубийством. Прошло 2 минуты, и корабль скрылся под водой. Из порта вышел катер спасать людей, за ним вышел 2-й. Они подошли к месту гибели корабля, спустили шлюпки и начали подбирать людей. На горизонте вновь показались 5 бомбардировщиков. Катера быстро подняли шлюпки и ушли в порт. Бомбардировщики приблизились ближе и повернули обратно. Корабля уже не было, из воды торчали 2 мачты. Это все, что напоминало о корабле. 7 февраля 1942 года. Сегодня с утра летали самолеты. 10:00 папа принес убитого, но еще свежего голубя. Мама ощипала его и решила сделать суп. Потом я пошел в пекарню, там пробыл весь остальной день. Потом мы с папой пошли домой. Дома папа взял 1 хлеб и пошел к 1 дяде, чтобы обменять его на мясо. Потом он принес мясо, и мы сели обедать. 10 февраля 1942 года. С утра было пасмурно, весь город окутал туман. Во дворе была такая грязь, что невозможно было пройти. Сегодня из нашего двора уходили немцы, которые до этого здесь остановились, а пришли новые. Немцы забирали на подводы все свои вещи и много чужих. Лошади подводы намесили грязи еще больше. Я не выходил со двора и большую часть дня читал книги. 2 мая 1944 года. В 9 часов утра. Если записать все, что случилось со мной за время от 8 апреля до сегодняшнего дня, то не хватит бумаги. Буду писать покороче. 9 апреля было воскресенье, и мы гуляли в городе, ничего не зная. 10-го шеф не посылал нас на работу и не отпускал домой. 11-го было то же самое. Сильно бомбили русские штурмовики, а кроме того, началась Гравиловка. Отчего это произошло, никто ничего не мог понять. Однако было ясно, что немцы сматывают удочки. 12-го утром в общежитии осталось не больше 10 человек, а остальные, несмотря на запертые двери и ворота, сумели убежать домой. Нас посадили на автомашины и повезли за город. Там сумело убежать еще несколько человек, а мне не повезло. Собралась колонна машин 15, и нас повезли на Севастополь. В Старом Крыму еще было спокойно, только шло много войск. Машины и подвод. Здесь создалась пробка, и, воспользовавшись моментом, убежал шофер Валентин, испортив машину. До этого нас везли на 2 грузовиках, причем на каждом сидело по немцу с автоматом. А сзади, на легковике, ехал шеф, тоже с автоматом. Теперь мы все ехали на 1 грузовике, а с нами 2 немца. А сзади по-прежнему легковик. За Старым Крымом партизаны обстреливали дорогу, но мы проехали благополучно. Через Карасу-Базар, Симферополь и Бахчисарай мы проехали, не останавливаясь. А к вечеру были уже в 20 километрах от Севастополя. Здесь наша колонна из 15 автомобилей разрослась до колонны в несколько тысяч машин. Тысячи машин были впереди нас, а также тысячи позади. Причем колонна шла в 2 ряда машин и ряд румынских повозок. Все машины стояли одна около другой, а двигались сейчас не больше, чем 0,5 километра с длительными остановками. Тоже было и днем 13-го. Часов 12 был налет штурмовиков, и убежали Дашкевич и Возовенко. В час убежал Дятлов, а мне все не везло. Наконец, в 3 часа, когда мы были в 9 километрах от Севастополя, образовалась пробка, так как передняя машина испортилась. Нас заставили сбросить ее с дороги. Отодвинув ее с дороги, мы не сели на машины, несмотря на то, что колонна тронулась, а наоборот. Под повозками, лошадьми, прячась за машинами, мы двинулись назад, подальше от наших машин. Нас было 4, но потом неизвестно, по какой причине Федотов отстал от нас. Дойдя до гор, мы свернули в горы, где увидели партизан, и в деревне Калантай дождались наших регулярных войск. 1 июня 1944 года. 2 часа дня. Сейчас я учусь в школе. Сегодня сдавал первые испытания по русскому письменному, писали изложения. Надеюсь, что смогу сдать все испытания. Дела лично у меня идут неплохо, потому что я ни с кем, ничем не связан, особенно с девочками. Вову Ломакина, который работал на радиоузле, сегодня должны отправить в армию, так как он 1926 года. То же самое с Вовой, с которым я работал на телефонной станции. Вова Чебаров был взят в армию еще в апреле, сражался под Севастополем, отличился. Алик приехал 3 мая и поступил в школу. Но недавно он бросил школу и пошел на табачную фабрику учеником механика. Гувин заворачивает комсомоли. Я тоже думаю вступить в комсомол. Все 1927 года 3 раза в неделю занимаются в военкомате, а также по воскресеньям. Позавчера я купался в море. Несколько раз мне, Коле Левченко, Эмицову и другим приходилось выполнять задания горкома. В классе я избран командиром звена. Почти каждый день я вечером выхожу в город. Идут в театры, концерты, кинокартины, в горсаду танцы, в клубах разные собрания. Немецких самолетов больше не показывается. Каждое воскресенье мы ходим в порт на воскресники. Сегодня мы получили письма от Нюры Алексеенковой и от тети Оли. Диму, сына Нюры, который немного старше меня еще в прошлом году, взяли в армию. Они сообщают нам, что погиб отец моего брата Шурика, муж тети Маруси, а также сообщают их адрес. 15 октября 1944 года, в 11 часов утра. Испытания сдал все и начал учиться в 8 классе. Но за буханку хлеба отца посадили на год. Я поступил работать на табачную фабрику. Там вместе с Генкой Зинченко разбираю, собираю части от гильзовых машин. В месяц я получаю 120 рублей и каждый день по 20 грамм на раскурку. 28 октября 1944 года. 2 часа дня. С табачной меня послали строить памятник, и я сейчас строю. Сегодня выходной, но завтра буду работать. Учусь в вечерней школе. Я написал заметку, ее поместили в Победу за 21 число. Приговор отца утвердили. 11 октября 1944 года. 7 часов вечера. Теперь я уже допризывник. И вчера целый день занимался в военкомате. 2-го меня приняли в ряды ВЛКСМ. В школу почти не хожу. За предыдущую неделю ездил один раз в Старый Крым за табаком, а в другой лес за дровами километров за 60. 22 января 1945 года. Всю эту неделю ходил в школу и там взял физику. На фабрике перешел из механика в мотористы. Вечером не пошел в военкомат, так как перед этим отдежурил 24 часа возле мотора. Вчера часа в 3 приходил отец. Сегодня день Ленина, и все отдыхают. Наши войска взяли Варшаву, Лодзь и Краков. Появилось кёнигсбергское направление. 3 марта 1945 года. Всю эту неделю не ходил в школу. Написал письмо Лене и Яковенко. Отец приехал из Старого Крыма, где наголодался, и просит помощи. А помочь нечем. Сегодня работаю вечером. 3 мая 1945 года. Вчера и позавчера праздновали. Все время был с Колей. Учили физику. Анатомию сдал на 4. Коля учил меня танцевать. Он скружил мне голову бакинским училищем, и теперь я мечтаю попасть туда. Вчера в 11 часов 5 минут вечера сообщили о взятии Берлина. Наши войска соединились с союзниками. 12 апреля умер Рузвельт. Сегодня сообщили, что Геббельс и Гитлер застрелились. В Италии немцы капитулируют. В общем, война в Европе идет к концу. Отец все сидит. На фабрику пришел американский дизель и уже стоит на ремонте, поплавились подшипники. В военкомате занятия закончились. С 8 апреля по 28 был на облаве. 29 на фабрике был вечер. 13 мая 1945 года. Наконец мы победили. И война окончилась. 9-го пала последняя столица, которая еще была у немцев, Прага. 9-го был парад. Мы с утра поехали за цветами. Узнал я о конце войны примерно в 7 утра. Сейчас идет разоружение остатков немецких войск. Я опять работаю в гильзовом на подъемной машине и мимоходом учусь регулировке. 6-го был в военкомате. Сдавал нормы по ГТО. Гранату, прыжки, бег на километр.